«Мы скоро въедем в ворота общины, мои дорогие друзья и дети», — раздался снова чудесный голос И. «И еще скорее мелькнут для вас волшебные дни счастья и полного раскрепощения, в которых вы проживете эти дни в общине. Не считайте их наградой вам за те или иные подвиги. Они приходят к вам как естественное следствие вашего собственного труда. Не передышки посылает жизнь своим верным слугам, но сама оживает в сердцах тех, кто несет ее чашу в чистых руках. Вы уедете в мир, приметесь за тот или иной труд в суете, в пожаре страстей, в лавине борьбы за все блестящие условности культуры и цивилизации, которыми так дорожат современные люди. Вы же, мудрецы, вы будете ценить только те блага жизни, которые невесомы и неосязаемы. Вы будете радостно принимать всю внешнюю жизнь современности, но служить вы будете реальному, скрытому во всех условных формах. Могут ли ваши слова хотя бы в самых тяжелых случаях быть словами осуждения или порицания? Помните, друзья, что я уже сказал вам, распознавайте, улыбайтесь чужому суеверию и несите всему оправдание. Для вас, слуг вечного, уже нет условности личного. Для вас есть жизнь в ее бесчисленных формах. Служите ей день и ночь, и путь ваш и ваших встречных будет благословен и радостен. И замолчал. Солнце близилось к горизонту. Кончался день пустыни. Вдали уже вырисовывались стены общины, уже слышался отдаленный колокольный звон, и я не заметил, как пролетел день, как промчались часы, проведенные на спине лошади. Я был силен, я мог еще и еще трудиться, мне казалось, что я только что покинул часовню Великой Матери. Когда мы подъезжали к воротам общины, и, ехавший впереди, придержал своего коня и подозвал меня к себе. Когда я к нему подъехал, он сказал, окинув меня ласковым взглядом: «Не забывай, что теперь снова надо вступить в обязанности моего секретаря и келейника, Левушка, и не отлучайся от меня». Как невелики и торжественны были пережитые мною минуты, я не смог сдержать улыбки радости, что снова буду иметь право сопутствовать моему обожаемому другу. У ворот общины, в которые мы въехали, когда уже спускались сумерки, нас встретил Роданда с братьями. Он нас всех приветствовал с обычной теплотой, приказал братьям увести наших усталых коней. Он всех нас обдал своей теплотой, но Иису долго не выпускал из своих объятий. Он что-то тихо говорил ему на ухо, чего никто из нас не мог, да и не хотел слышать. Мы остановились в некотором отдалении от Иисы и Роданды, ожидая дальнейших распоряжений. Я был тронут вниманием ко мне Зайхеда, познакомившего меня со спутниками Иссы, которых сам он знал давно. Помимо того, что они были спутниками моего дорогого Иссы, они глубоко проникли в мои мысли и сердце с самой первой встречи с ними в пустыне, когда лица их так поразили меня. Я уже готов был отдаться увлекательному разговору с ними, как случайно взгляд мой упал на лицо Ольденкотта. И я снова увидел в его глазах то выражение божественной доброты, которое впервые поразило меня во время беседы Франциска у костра. Казалось, этот человек забыл обо всем. Ни время, ни место, ни люди не существовали для него. Единственное, что он видел перед собой, — подвиг ученического пути, совершенство духа брата-человека, которому он нес свой поклон, свой восторг, свое благословение. И еще раз я преклонился перед ним, человеком, который мог всегда видеть перед собой одну цель, один смысл, одно понимание — жизнь в вечном. «Левушка, сходи в мою комнату, оставь там мои вещи, переоденься и передай Наталье Владимировне эту записку, а также проводи Зайхеда и Ольденкотта в наш дом и помести их в тех двух свободных комнатах, что рядом с твоей. Славе поручи проводить их в душ и приготовить им свежее платье. Когда сам будешь готов, проводи всех в трапезные покои Роданды». Отдавая мне приказание, и одновременно писал записку, что меня теперь уже нисколько не поражало, так как я неоднократно видел, как И делал несколько дел одновременно. С одним вел разговор, другому диктовал, третьему указывал ошибку в сложнейшем математическом вычислении, И ни одно из дел не страдало, а наоборот, каждый из его сотрудников еле за ним поспевал. Взяв записку, я пригласил Зейхеда и милого американца идти за мной, в то время как все остальные ушли за Родандой. Мне пришлось не только дважды повторить Ольденкотту свое приглашение следовать за мной, но и прикоснуться к его руке, чтобы он понял, о чем я ему говорю. «Простите, Левушка, я, кажется, задержал вас своей растерянностью», — мягко сказал он мне, с трудом влезая в действительность из того мира счастливых грез, где носились его мысли. «Я все еще не могу окончательно спуститься на землю, почувствовать тяжесть сводов его плотного тела после того, как видел наяву признание Богом, человека, признание великого подвига, которого достиг в одно воплощение обычный человек. Я так счастлив духовным величием Иессы, такая радость наполняет меня от того, что милосердие позволило мне видеть новое рождение человека, что мне даже трудно, болезненно трудно нести свое грузное тело». Ни я, ни Зейхед не прерывали слов Добряка. Мы благоговейно слушали его голос, и лично я мчал мои мысли к Великой Матери, моля ее окутать своей атмосферой чистое сердце моего собеседника и облегчить ему столь резкий для него переход от небесного света к обычному трудовому дню. Я не мог понять, почему в душе его, такой светлый, чистый и всегда мирный, в эту минуту идет трудная работа примирения себя с текущим сейчас. В моей собственной душе все ликовало. Взглянув на меня, он точно понял мой немой вопрос и еще добрее ответил: «Не в тех трудах дня, которые мы делаем смысл, но в тех героических напряжениях, которые мы легко проливаем во все дела. Все, что делает Иесса, он делает легко, а все, что делаю я делаю, нося в сердце сознание долга. Но путь ученика не долг, а радость, не труд, а отображение своей любви. И только тот, кто стал, а не понял, тот приходит к завершающему моменту счастья, свидетелями которого мы сегодня были. Мы подошли к нашему дому. Я передал моих спутников Славе, указал им их комнаты и, сказав, что зайду за ними через полчаса, помчался к Наталье Владимировне. Необычайно тепло встреченный ею, я передал ей записку, объяснил, что мы возвратились с Иессой и что друг ее, как и Зейхед, будет теперь жить в одном доме с нами. Я не знал содержания записки, но когда спустя полчаса я зашел за моими друзьями, то нашел в комнате только Зейхеда. Он объяснил мне, что Ольденкот будет ждать меня на крыльце, что он пошел к Андреевой. Мы вышли с Зейхедом на крыльцо, где сидели, оживленно разговаривая, оба старинных друга. Предполагая, что Наталья Владимировна должна отправиться вместе с нами, и найдя ее в несколько помятом платье, я был крайне удивлен. «Дорогая, вы еще не одеты? Ведь мы опоздаем. Вы знаете, как точен и в указании сроков. Если бы мне было указано идти с вами, можете быть спокойны, то я торопила бы вас». Внешне она говорила совсем спокойно, но бунт в ее душе был неясен, не говоря о нервном движении рук, которыми она сворачивала и разворачивала поданную мною ей записку. Моя роль гувернантки при младенцах еще не окончена. Совсем уже раздраженно прибавила она. Блестки юмора сверкнули в глазах Ольденкотта, и ничего смешнее последовавшей за этим сцены я в жизни не видел. «Воображаю, какими счастливцами чувствуют себя порученные вам воспитанники, если вы применяете к ним ваши обычные методы воспитания, так хорошо знакомые мне». Галантно приподнимая шляпу и любезнейшим образом раскланиваясь перед Натальей Владимировной, произнес он. Как вихрь пронеслась целая гамма выражений на дрожавшем от внутреннего волнения лице Натальи Владимировны. В первый момент я положительно думал, что она, по меньшей мере, вырвет из его рук шляпу и швырнет ее на землю, если ничем более энергичным не выразится ее вспыхнувшее, как молния, раздражение. Затем в ее глазах мелькнул острый сарказм, растаявший как льдинки и сменившийся веселым юмором. И она разразилась таким веселым, добрым и заразительным смехом, что и мы все в торе ей покатились со смеху и, простившись, продолжали смеяться, уходя к Роданде. Путь показался мне как никогда коротким. Мысли, точные, образные, до конца додуманные, двигались новым для меня плавным ходом, ничего общего с прежним сумбурным способом моего мышления, не имевшим. Роданда, особенно ярко сегодня сиявший, встретил нас сам на пороге своих ярко освещенных комнат и, ласково улыбаясь, сказал мне так тихо, что я еле уловил его слова. «Через много, ах, как много ступеней идет каждый человек! Не считай, что сегодня ты закончил какой-то один период и начал другой. Для духа человека нет разрезанных на прямые куски ломтей пути вроде кусков хлеба. Чтобы мог человек услышать и понять более высокие вибрации, которые всегда жили вокруг него, но он их не слышал, его сознание должно смешать себе все свое настоящее понимание с новым пониманием жизни, так плотно, как смешиваются вода и молоко, неотделимые друг от друга, без особых мер. А чтобы стать действенным в новом понимании, необходимо, чтобы в человеке отделилось старое от нового, как вода от масла. Помни, что ты еще молоко и вода. Найди в себе более пристальное распознавание и способствуй скорейшему разделению в себе воды и масла, то есть твоей личности и индивидуальности. И войдешь в постоянную привычку жить вечно.